В одном из трех главных городов России по одномандатному округу в Государственную Думу был избран человек, который а. практически ни разу не появился в Думе на протяжении прошлого срока, и это в камеру ТВ говорили коллеги-депутаты. Б. Женился в прошлом на бомжихе, чтобы получить квартиру и прописку, и до сих пор с ней не развелся, и эта бомжиха сама пришла на телевидение, и ее показали все каналы. В. Устроил пьяный дебош в бизнес-классе самолета, и по ТВ выступали стюардессы, экипаж, пассажиры этого самолета. Г. Во время одного из походов с проститутками в баню напал с топором на сторожа, и этот сторож, хотя кандидат предлагал ему деньги за молчание, все-таки дал интервью во всевозможных СМИ. Д. Связан с одной из самых серьезных криминальных группировок города. Тоже не секрет для тех, кто знает крыши фирм, с которыми сотрудничает кандидат, и другие факты. Все это озвучивалось и неоднократно. Этот кандидат не подал ни одного иска в суд, потому что все обвинения были правдой. Он просто развернул кампанию на тему «меня хотят убрать, так как я неудобный человек, я слишком хорошо защищал интересы народа». И он был избран. В огромном городе, не в деревне. В городе, где много интеллигенции, где серьезные политические традиции. Аналогичный пример приводит в своей книге «Психология стихийного массового поведения» Акоп Назаритян. В избирательной кампании по одному из дальних регионов России участвовал столичный чиновник, известный специалист по сельскому хозяйству. При этом он все рвался выступать перед открытой аудиторией, хотя не умел этого делать, был косноязычен. Говорил на диалектном и малограмотном языке. Попытки консультантов отговорить кандидата от подобных выступлений, где он раз за разом терял потенциальных избирателей, не имели успеха. Пользуясь его фактическими провалами, недоброжелатели наградили кандидата кличкой «Колхозник». Активно тиражировали слухи о его оплошностях, якобы доказывавших, что его интеллект не распространяется дальше посева и жатвы. Это было особенно разрушительно для образа, поскольку население области в основном городское, обладает высоким образовательным уровнем. Наконец кандидат надумал выступить перед морскими офицерами, надеясь продемонстрировать широту своего мышления. Написали текст, который он нудно зачитывал вслух, а моряки со скучающими лицами выслушивали. И вдруг как будто в зале взорвалась бомба. Общее оживление, возмущение на лицах, фразы «колхозник», «тракторист» вперемешку с крепким матом. Оказывается, читая текст, где упоминалось о погибшей подводной лодке типа К-129, оратор оговорился и прочел К-729. Ему было привычнее такое сочетание, поскольку К-700 — это марка трактора, и сработал эффект оперцепции. Спутать подводную лодку с трактором. Такого оскорбления подводники простить кандидату не могли. Слух об умственной ограниченности колхозника был не развенчан, а наглядно подтвержден, и очередная аудитория была навсегда потеряна. После того смехотворного случая часть консультантов пригрозила выходом из кампании, да и сам кандидат понял наконец, что ведет себя неразумно. Он стал внимательнее прислушиваться к советам, и опытные специалисты консалтинговой фирмы смогли даже в такой ситуации довести этого идиота до победы на выборах. Что вполне объяснимо. Профессионал всегда бьет дилетанта. Политтехнолог — профессионал, а потребитель — дилетант. При этом нельзя сказать, что потребитель ничему не учится. Учится и очень быстро. Хочу напомнить слова одного директора по рекламе, приведенные мной в нашем разговоре немного раньше. Потребители как тараканы, ты их травишь и травишь, а через некоторое время они получают иммунитет и становятся невосприимчивыми к твоим средствам. Нам, конечно, пока далеко до американцев. Средний американец в день просматривает до 300 рекламных сообщений, не считая политической рекламы, и у него развился довольно сильный иммунитет. Наш народишко пока послабее будет, но искушенность — лишь вопрос времени. Специалисты отмечают, что если в начале 1990-х электорат можно было перевернуть какой-нибудь одной подметной листовкой, но теперь его приходится глушить по-серьезному. У потребителя растет психологическая броня, а у рекламщиков растут калибры и меняется конструкция снарядов. Вечная гонка вооружений. Идеальной для политрекламщика была бы такая народная толпа, у которой, словно у пятилетнего ребенка, нет промежутка между импульсом и действием. Психолог Вадим Петровский, с которым мы сидели однажды в ресторане и базарили за простую детскую психику, в середине разговора вдруг изменился в лице и быстро сказал: «Не оборачивайтесь назад». Я внутренне вздрогнул и поймал себя на том, что усилием воли затормозил почти рефлекторное сокращение мышц шеи, которое уже начала было разворачивать башню. «Удержались», — удовлетворенно сказал Петровский, — «потому что вы взрослый. А у детей голова сама поворачивается автоматически, потому что у них слишком короток промежуток между импульсом и действием». Увы, с развитием экономики и ростом уровня урбанизации общества таких детей в политическом пространстве становится все меньше и меньше. Поэтому теперь для поражения бронетанковой толпы вместо простых болванок приходится применять более хитро устроенные кумулятивные снаряды. А потребители в ответ на это ставят фальшборта и динамическую броню. А пропагандисты в ответ на это совершенствуют прицелы и бьют в стык. Стыки эти тщательно ищутся. Электорат членится на сектора, сегменты, страты, и в каждой страте подбирается свой ключик-снарядик. Ветераны и старики легко пробиваются снарядами из директ-мейлов, женщины клюют на розовые сопли социалки, и буквально всех неплохо прошибает неожиданная анимация. Надо пояснить, да? Хорошо. Директ-мейл — это адресная рассылка открыточек. Достает ветеран из почтового ящика открытку с персональным обращением лично к нему, Ивану Максимовичу Пупкину, и с личной подписью кандидата в президенты, причем подпись отличается по цвету от основного шрифта послания. И делается старику приятно, как будто на самом деле он получил от большого человека личное письмо, а не чудо компьютерных технологий. Примечательно, что иллюзия личного обращения в этом случае настолько сильна, что срабатывает даже на тех, кто понимает, что кандидат физически не может расписаться на миллионах открыток, и его синяя закорючка под золотыми буквами — факсимильная вставка. Специалисты говорят в таких случаях, что директ-мейл обладает очень высокой обязательностью чтения, то есть такое послание прочитывают до конца. А это сверхценно. Потому что столь нехитрым приемом вы урвали у человека полминуты внимания, и задача технологов за эти полминуты — донести до клиента одну короткую и простую мысль о продукте. Анимация — это живое действие, которое никто не ожидает. Скажем, на вторых выборах Митеран был уже стар. Это все знали, и потому противники раскручивали идею о том, что дряхлым дедам не место в политике, где должны рулить молодые и полные сил. Тогда Жак Сигел придумал короткую анимационную вспышку, и из толпы Митерану была брошена пластмассовая летающая тарелка, которую обычно запускают дети, и Митеран проворно ее поймал. Этот живой момент, естественно, отметили все СМИ, и у потребителей отложилось в голове, что старик-то, оказывается, еще вовсю прыток. То же самое было и в нашей истории, когда больной Ельцин танцевал на предвыборной сцене рок-н-ролл. Однако такие всеохватные находки относительно редки, поскольку люди разные, биомассу приходится членить и с каждой стратой работать отдельно. Это сейчас поняли все. Старая рекламная школа когда-то придерживалась принципа неизменности продукта. Пепси-кола, она и в Африке пепси-кола, а Макдональдс и в Китае должен быть Макдональдсом, то есть продавать котлету в трехкопеечной булке. Новая рекламная школа внесла коррективу в этот тезис, повернувшись от неизменности товара к неизменности потребителя. Потребитель в данной местности привык есть коровьи лепешки. Черт с ней, со стабильностью имиджа марки. Положим ему в трехкопеечную булку коровью лепешку. Зря, что ли, Макдональдс периодически стал устраивать недели национальных кухонь. Производитель потянулся к капризам потребителя, ибо тот развращен массовым предложением. А уж в политической рекламе следование устаревшему закону неизменности товара попросту может привести к поражению. Политик не может быть принципиальным и негибким. Не будешь ведь в депрессивном регионе рекламировать кандидата так же, как в донорском, а среди ветеранов, как среди менеджеров. В каждом конкретном случае, в каждой аудитории подходы должны быть разными — Нужно говорить разные слова, давать разные обещания, иначе не купят. Не зря кто-то назвал политиков продавцами обещаний. Необразованная крестьянская масса подобна тупому крокодилу, а современная образованная масса — это гораздо более хитрый зверек с бегающими глазками, и потому более опасный. Если раньше рычаги управления обществом были в руках интеллектуальной элиты общества, аристократии, то сегодня рычаги лежат в руках зверя, имя которому народ. Приходится вживлять в мозг зверя тонкие золотые электроды и подавать на них сигналы, руководствуясь которыми зверь когтистыми лапами судорожно дергает рычаги. Это и называется демократией.